Інтерлюдія. Ешонай, Ім, Рісон. Нарак. Когда Ешонай достигла плато в центре расколотых равнин, ее переполняла решимость. Центральное плато – Нарак, место их ссылки. Их дом. Она сорвала с головы осколочный шлем и полной грудью вдохнула прохладный воздух. Доспех чудесно проветривался. Но даже в нем становилось душно после продолжительных физических усилий. Рядом с ней приземлялись другие солдаты. На эту вылазку Ешонай взяла с собой примерно 500 сотен. К счастью, они прибыли задолго до людей и добыли свет сердца с минимум усилий. Трофей нес Деви. Он заслужил эту привилегию, поскольку заметил куколку издалека. Ах, она почти жалела, что эта вылазка оказалась такой легкой. «Где же ты, черный шип?» – подумала Ешонай, глядя на запад. «Почему ты не пришел, чтобы снова со мною сразиться?» Ей показалось, что она видела его во время вылазки примерно неделю назад, когда им пришлось покинуть плато под натиском его сына. Ешонай не участвовала в битве, раненая нога болела. И прыжки с одного плато на другое разбередили рану, невзирая на осколочный доспех. Возможно, ей не стоило покидать Нарак. Она хотела быть рядом с битвой. На случай, если ударный отряд попадет в окружение, и им понадобится осколочник, пусть и раненый, чтобы вырваться. Ее нога все еще болела, но вскоре ей придется вновь сражаться. Возможно, если Ешонай примет участие в сражении, черный шип опять появится. Ей очень нужно было с ним поговорить. Настойчивое желание сделать это, как будто навеяли сами ветра. Солдаты помахали друг другу, и каждый отправился своей дорогой. Многие негромко пели в ритме скорби, иной раз без слов. В эти дни мало кто пел в ритме волнения или даже решимости. Шаг за шагом, буря за бурей, ее соплеменники поддавались унынию. Ее народ, слушатели, как они сами себя называли, слово «паршенди» придумали человеки. Ешонай уверенным шагом направлялась к руинам посреди Нарака. После стольких лет мало что уцелело. В каком-то смысле это руины руин. Как сотворенная человеками, так и сотворенная слушателями недолго продержалась перед мощью великих бурь. Каменный шпиль впереди, наверное, был когда-то башней. За века она покрылась толстым слоем крема, который нанесли неистовые бури. Мягкий крем просочился в щели и забил окна, а потом медленно затвердел. Теперь башня казалась громадным сталагмитом, обращенным к небу, с округлой вершиной и каменными, будто оплавленными выпуклостями по бокам. У шпиля, наверное, сильный стержень, раз он так долго противостоял ветрам. Другим образцам древнего инженерного мастерства не так повезло. Ешонай шла мимо бесформенных холмов и курганов, оставшихся от разрушенных зданий, которые медленно поглощали расколотые равнины. Бури были непредсказуемы. Иногда огромные куски камня откалывались от скал, оставляя глубокие выбоины с неровными краями. В другой раз шпили держались веками, и росли они, уменьшались по мере того, как ветра одновременно источали и укрепляли их. Ешонай довелось открыть похожие руины во время разведывательных экспедиций, вроде той, в ходе которой ее соплеменники впервые повстречали людей. Всего лишь 7 лет прошло, оказалась целая вечность. Она любила те дни, когда можно было открывать для себя огромный мир, казавшийся бесконечным. А теперь вся ее жизнь проходит на этом плато, словно в ловушке. Неосвоенные просторы звали ее, пели о том, что она должна собрать все, что можно унести с собой и отправиться в поход. К несчастью, у нее теперь другая судьба. Ешонай вошла в тень большой бесформенной скалы, которая, как ей казалось, могла быть в прошлом городскими воротами. Те крупицы сведений, что они раздобыли за годы благодаря шпионам, свидетельствовали, что эти ничего не понимали. Враги маршировали по неровной поверхности плато и видели только природный камень, даже не догадываясь, что пересекают костяк давно умершего города. Воительница вздрогнула и настроилась на ритм потери. Он был медленный, но все-таки интенсивный, с резкими четкими нотами. Она настроилась на него ненадолго. Было важно помнить о павших, но трудиться ради защиты живых важней. Потом снова настроилась на решительность и вошла в Нарак. Здесь слушатели обустроили лучшее жилище, на какое могли рассчитывать во время войны. На скалистых склонах соорудили казармы со стенами и крышами из брони большепанцирников. На подветренной стороне холмов, в которые превратились древние здания, теперь выращивали камнепочки для пропитания. Большая часть расколотых равнин когда-то была обитаемой. Но самый значительный город располагался здесь, в центре. И теперь остатки ее народа сделали своим домом руины мертвого города. Они назвали его Нарак. Изгнание. Ибо пришли сюда для того, чтобы отделиться от своих богов. Слушатели, мужи и женоподобные, приветственно подымали руки, когда Эшанай проходила мимо. Их осталось так мало. Человеки были безжалостны в своем стремлении к возмездию. Она их не винила. Эшанай повернула к залу искусств. Он был поблизости, а воительница не появлялась там уже много дней. Внутри солдаты занимались нелепым делом – рисованием. Она шла среди них, по-прежнему одетая в осколочный доспех и со шлемом под мышкой. У длинного здания не было крыши. Так внутрь поступало достаточно света, чтобы рисовать, а стены покрывал толстый слой давно затвердевшего крема. Сжимая в пальцах кисти с толстой щетиной, солдаты изо всех сил пытались изображать цветущую камнепочку, что располагалось на пьедестале в центре. Эшанай обошла художников, разглядывая их работы. Бумага была драгоценной, а холстов вовсе не осталось, так что они рисовали на панцирях. Рисунки были ужасны. Кричащие яркие мазки, альпватые лепестки. Эшанай задержалась возле Вараниса, одного из своих лейтенантов. Громила стоял перед мольбертом, деликатно удерживая кисть бронированными пальцами. Пластины хитиновой брони росли из его рук, плеч, груди и даже головы. Под осколочным доспехом у него были такие же. «У тебя получается все лучше», — сказала Эшанай ему в ритме восхваления. Он посмотрел на нее и негромко прогудел в ритме скепсиса. Эшанай рассмеялась, положила руку ему на плечо. «Цветы впрямь вышли похожими на самих себя. Я серьезно». «Они похожи на грязную лужу на коричневом плато», — сказал он. «Может, в луже плавают несколько коричневых листьев? Почему цвета делаются коричневыми, когда смешиваются? Если взять три красивых цвета и соединить, они станут самым некрасивым цветом». «Генерал, в этом нет никакого смысла». Генерал, время от времени она испытывала на своем посту такую же неловкость, как и те, кто пытался рисовать картины. Эшанай была в боеформе, поскольку ей требовалась броня для битвы, но предпочитала труда форму. Та была гибче, проще. Не то чтобы ей не нравилось командовать этими слушателями, но каждый день повторялось одно и то же. Тренировки, вылазки на плато. И ее разум от этого словно цепенел. Она хотела видеть новые вещи, новые места. А вместо этого принимала участие в затянувшейся погребальной церемонии, хороня соплеменников, которые умирали один за другим. «Нет, мы разыщем выход». Она надеялась, что искусство поможет. По ее приказу все мужчины и женщины по очереди в названный час занимали места в зале искусств. И они старались. Отчаянно старались. Пока что успехи были такие же, как при попытке перепрыгнуть расщелину другого края, который не видно. «Спренов нет?» – спросила она. «Ни единого». Он проговорил это в ритме скорби. В последнее время Эшанай слышала этот ритм слишком часто. «Продолжайте. Мы не проиграем эту битву из-за недостатка усердия». «Но генерал…» – взмолился Варанис. «Зачем все это? Если среди нас появятся художники, человечьих мечей это не остановит». Стоявшие поблизости солдаты повернулись в ожидании ее ответа. «Художники нам не помогут», — пояснила Эшанай в ритме умиротворения. «Но моя сестра уверена, что вот-вот откроет новые формы, Если мы поймем, как создавать художников, то нас может больше узнать о том, как происходит изменение. И это станет подспорьем для ее изысканий. Позволит ей открыть что-то сильнее боеформы. Художники не выведут нас отсюда. Но какой-нибудь другой формы это может получиться. Варанис кивнул. Он был хорошим солдатом. Не все были такими. Боеформа, по сути, не делала слушателя более дисциплинированным. И, к несчастью, подавляла творческие способности. Эшанай пыталась рисовать. Она не могла мыслить правильно, отвлеченно, как того требовало искусство. Боеформа была хорошей, разносторонней формой. Не мешала думать, как бракоформа. Как и в трудоформе, в боеформе слушатель оставался самим собой. Но у каждой из них были особенности. Трудяга едва ли бы смог прибегнуть к насилию. Некий заслон сознания мешал этому. Такова была одна из причин, по которым трудоформа нравилась Эшанай. Она вынуждала решать проблемы нестандартно. И ни одна из форм не позволяла творить, по крайней мере развивать хорошее искусство. Бракоформа лучше остальных, но у нее имелась уйма недостатков. Заставить таких слушателей сосредоточиться на процессе творения было почти невозможно. Были еще две формы. Хотя первую, тупоформу, использовали редко. Она была пережитком прошлого и применялась до того, как они открыли кое-что получше. Оставалась лишь шустроформа, общая форма, гибкая и осмотрительная. Они использовали ее для воспитания малышей и той работы, где требовалось больше проворства, чем силы мышц. Лишь немногим разрешили принять такую форму, хотя для искусства она подходила наилучшим образом. В старых песнях говорилось о сотнях форм, теперь они знали только пять. Ну, шесть, если считать рабоформу, ту, у которой не было ни спренов, ни души, ни песен. К этой форме привыкли люди, они называли ее паршун. На самом-то деле она была не формой, а полным ее отсутствием. Эшанай покинула зал искусств, держа шлем под мышкой, и нога у нее болела. Она прошла через площадь водосбора, где шустрики вылепили из крема большой бассейн. Во время хвостя бури в нем собиралось много питательной дождевой воды. Отсюда трудяги разносили ее в ведрах. Их формы были сильны, почти как боеформы, но с более тонкими пальцами и без брони. Многие ей кивали, хотя она была генералом и не обладала властью над ними. Эшанай была их последним осколочником. Трое в бракоформе, две женщины и один мужчина, весело плескались. Едва одетые, они играли в воде, которую другим предстояло пить. «Вы трое!» – рявкнула Эшанай. «А чего не займетесь делом?» Пухлые пустоголовые. Они уставились на нее с ухмылками. «Иди к нам!» – позвал один. «Тут здорово! Вон отсюда!» Рявкнула она, махнув рукой. Троица забормотала в ритме раздражения, выбираясь из бассейна. Несколько рабочих поблизости покачали головами, когда те прошли мимо. Один запел в ритме восхваления, благодаря Эшанай. Трудяги не любили ссориться. Отговорка. Такая же, какие приводили те, кто принял бракоформу, чтобы оправдать свои бестолковые занятия. Будучи трудягой, Эшанай приучила себя вступать при необходимости в споры. Она даже была один раз брачницей и доказала самой себе, что от нее есть толк и в такой форме, несмотря на желание развлечься. Конечно, остальной ее опыт в качестве брачницы был полной катастрофой. Она говорила с брачниками в ритме порицания и с такой страстью, что даже привлекала спренов гнева. Эшанай предположила, что спрены явились издалека, примчались с невероятной скоростью, притянутые ее эмоциями. Точно молнии, стрельнувшие от далеких скал. У ее ног молнии собирались, и камень делался красным. От этого на брачников снизошел божественный ужас, и они бросили со всех ног в зал искусства. Оставалось надеяться, что в итоге они не окажутся в какой-нибудь укромной нише, совокупляясь. От одной лишь мысли об этом у нее внутри все скрутилось. Она никогда не могла понять соплеменников, которые оставались брачниками. Большинство пар, желая завести ребенка, входили в бракоформу, отделялись от всех на год и как только рождался ребенок, меняли форму на что-то другое. Но кто в конце концов мог захотеть разгуливать перед всеми в таком виде? Человеки так и делали. Это сбивало Эшана из толку в те давно минувшие дни, когда она проводила время, изучая их язык, торгуя с ними. Люди не просто не меняли форму, они были всегда готовы спариваться, и их вечно отвлекали сексуальные потребности. Она что угодно отдала бы за возможность побыть среди них незамеченной, на год принять их одноцветную кожу и бродить по их широким дорогам, глядя на их великие города. Но Эшана и остальные приказали убить короля Алети в отчаянной попытке предотвратить возвращение слушательских богов. Что ж, у них получилось. Король Алети не смог воплотить свой план в жизни, но в результате ее народ теперь медленно погибал. Эшанай наконец-то достигла места, которое звала своим домом – маленького обвалившегося купола. Вообще-то он напоминал ей те, что располагались на краю расколотых равнин. Громадные, которые люди называли военными лагерями. Ее народ тоже жил там, но им пришлось отправиться вглубь равнин, где было относительно безопасно, потому что люди не могли прыгать через ущелья. Ее жилище, конечно, было намного-намного меньше. Когда они только поселились здесь, Венли соорудила крышу из брони большепанцирника и построила стены, чтобы разделить пространство на комнаты. Она покрыла все кремом, который затвердел со временем, и получилось что-то похожее на дом, а не на лачугу. Эшанай положила шлем на стол у входа, но остальной доспех не сняла. Ей нравилось ощущать его на себе, нравилась сила, которую он даровал. В этом мире еще оставалось что-то надежное. И потом, благодаря мощи осколочного доспеха, она могла почти не обращать внимания на раненую ногу. Генерал прошла, пригнувшись через несколько комнат, кивая людям, которые встречались по пути. Помощники Венли были учеными, хотя никто не знал, какой должна быть форма, подходящая для научных изысканий. Шустра форма служила временной заменой. Эшанай нашла сестру у окна в дальней комнате. Демид, бывший брачник Венли, сидел рядом с ней. Венли 3 года держалась шустроформы. Столько лет они про эту форму знали. Но в памяти Эшанай сестра всегда оставалась трудягой с толстыми руками и крепким торсом. Это в прошлом. Теперь Венли была стройной женщиной с узким лицом, покрытым изящными спиралевидными узорами из красного и белого цветов. В шустроформе у слушателей отросли длинные волосы, которым не мешал шлем панциря. Темно-красная шевелюра Венли опускалась до талии, где была перевязана в 3 местах. Она носила платье с тугим поясом, облегающее грудь. Небольшую, поскольку сестра была не в бракоформе. Венли и ее бывший брачник были близки, хотя в бракоформе так и не завели детей. На поле сражения они стали бы боевой парой. Взамен же сделались научной парой или чем-то вроде этого. То, чем они занимались дни напролет, противоречило природе слушателей. В том-то и дело. Народ Эшанай не мог себе позволить быть таким же, как в прошлом. Прошли те дни, когда они предавались безделью на этих уединенных плато, пели друг другу песни и лишь время от времени сражались. «Ну что?» – спросила Венли в ритме любопытства. «Мы победили». Эшанай прислонилась к стене и сложила руки на груди. Пластины доспеха звякнули. «Свет сердца наше, у нас будет еда». «Это хорошо», — сказала Венли. «А твой человек, Далинар Холин, не пришел на эту битву. Он не выйдет против тебя опять. Ты едва не убила его в прошлый раз». Венли проговорила это в ритме забавы. Сестра встала, выбрала лист бумаги. Они делали ее из высушенной мякоти камнепочек, оставшихся после сбора урожая, и вручила его партнеру. Проглядев написанное, он кивнул и начал делать заметки на собственном листе. Изготовление бумаги отнимало много драгоценного времени и сил, но Венли настаивала, что они будут вознаграждены. Лучше бы она оказалась права. Сестра внимательно посмотрела на Эшанай. Проницательный взгляд блестящих, темных, как у всех слушателей, глаз. Казалось, что взгляд Венли прячет какие-то секреты, неизвестные другим. В правильном свете ее глаза обретали фиолетовый оттенок. Сестра, что бы ты сделала, если бы вы с этим Холлином смогли по-настоящему сражаться, не убивая друг друга достаточно долго для разговора? Попросила бы о мире. Его брат умер из-за нас, сказала Венли. Мы зверски убили короля Гавилара в ночь, когда он пригласил нас в свой дом. Такое Олети не забудут и не простят. Эшанай опустила руки. Ее рука в латной перчатке сжалась в кулак. Та ночь. Отчаянный план, который она придумала вместе с 5 другими. Эшанай была частью этого, несмотря на молодость, поскольку хорошо знала человеков. Решение приняли единогласно. Убить человека. Убить его, рискуя существованием. Потому что если бы он выжил и сделал то, о чем рассказал им той ночью, все было бы потеряно. Те, кто был той ночью с ней, теперь мертвы. «Я открыла секрет Буреформы», — сообщила Венли. «Что?» — встрепенулась Эшанай. «Ты же должна была искать форму, которая поможет нам. Форму для дипломатов или ученых. Они нас не спасут», — возразила Венли в ритме веселья. «Если мы хотим разобраться с человеками, нам понадобятся древние силы. Венли...» Эшанай схватила сестру за руку. «Наши боги...» Сестра не дрогнула. «У людей есть заклинатели потоков». «Может быть и нет. Может, это был клинок чести». «Ты сражалась с ним. Разве это клинок чести ударил тебя, пронзив твою ногу так, что ты теперь хромаешь?» «Я...» Ее нога болела. «Мы не знаем, какие из песен правильные», — сказала Венли в ритме решимости. Но слова прозвучали устало, и она привлекла спренов изнеможения. Они явились с таким звуком, словно ветер подул сквозь открытые окна и двери, и были похожи на струю полупрозрачного дыма, которые стали плотнее и заметнее, а потом принялись кружиться вокруг ее головы. «Бедная моя сестра не жалеет себя, как и любой солдат. Если заклинатели потоков вернулись...» — продолжила Венли. «Нам требуется что-то важное, способное обеспечить нашу свободу. Эшанай... «Нам нужны мощные формы». Она бросила взгляд на руку сестры, которая все еще сжимала ее собственную. «А то возвышаешься надо мною точно гора». Эшанай убрала пальцы, но не села. Вес ее осколочного доспеха сломал бы стул. Она наклонилась, изучая разбросанные на столе бумаги. Способ записи Венли изобрела сама. Этому они научились у людей. Запоминание песен было хорошим способом, но несовершенным, хоть ритмы и могли направить любого. Сохранять сведения на бумаге было удобнее, особенно для изысканий. Эшанай выучила алфавит, но читала все-таки с трудом. У нее было мало времени, чтобы совершенствоваться. «Итак, буреформа. Достаточное количество слушателей в этой форме», — объяснила Венли. «Смогут управлять великой бурей или даже призвать ее. Я помню песни, в которой говорится об этой форме. Такие дела вершили боги. Большинство форм так или иначе с ними связаны», — заметила Венли. «Можем ли мы и впрямь верить в правильность слов, что были спеты впервые так давно? Когда эти песни запоминали, наш народ был большей частью в тупоформе». Эта форма не могла похвастать ни умом, ни способностями. Они теперь использовали ее, чтобы шпионить за людьми. Когда-то ее народ знал лишь ее и бракоформу. Демет прошуршал бумагами, перемещая стопку. «Венли права. Мы должны пойти на риск. Мы могли бы переговорить с Олети», — упорствовала Эшанай. «И к чему это приведет?» — спросила Венли. Снова в ритме скепсиса. Испрены изнеможения наконец-то исчезли. Унеслись прочь в поисках более свежих источников эмоций. «Эшанай, ты только о переговорах и твердишь. Думаю, это потому, что люди тебя очаровали. Ты думаешь, они позволят тебе свободно разгуливать среди них? Тебе, в ком они видят взбунтовавшуюся рабыню? Много веков назад, — проговорил Демет, — мы сбежали от наших богов и от людей. Наши предки отказались от цивилизации, власти и мощи, чтобы сохранить свободу. Я бы не стал ее отдавать. Буреформа, с ней мы разгромим армию Алети. После нашей победы, — добавила Венли, — ты вернешься к путешествиям. Никакой ответственности. Будешь странствовать, рисовать свои карты и открывать места, которые еще никто не видел. То, что я желаю для себя, бессмысленно, — произнесла Эшанай в ритме упрека. До тех пор, пока всем нам грозит уничтожение. Она просмотрела знаки на странице. Записанные песни. Песни без музыки, отображенные как есть. Их обнаженные души. Неужели спасение слушателей впрямь заключается в чем-то столь ужасном? Венли и ее подручные потратят 5 лет, чтобы записать все песни, расспросить старейшин о всех деталях и запечатлеть их на этих страницах. Посредством сотрудничества, изыскания глубоких размышлений они открыли шустроформу. «Это единственный путь», — сказала Венли в ритме умиротворения. «Мы покажем это пятерке. Ты должна нас поддержать». «Я подумаю над этим», —